Глава 11. Заводы остановились. Жила опустели. Половина изб стояла с заколоченными окнами. Лето прошло невеселое. Страдовали старики да бабы с подростками. Почти все мужское взрослое население разбрелось, куда глаза глядят, побросав дома и семьи. Случилось что-то стихийно ужасное, как поветрие или засуха. На покосах больше не пели веселых песен и не курились покосные огоньки. Точно пронеслось мертвое дуновение. Раньше на время делалась мертвой только одна фабрика, а теперь замерло вместе с фабриками и все жилое. Картина получалась ужасная, точно после военного разгрома. Последним уехал сам Голиковский. Он поступил на другое место с еще большим жалованием, как человек твердого характера. В Ключевском заводе безмолвствовали все три конца, как безмолвствовала фабрика и медный рудник. По праздникам на базаре не толпился народ, а вечером домой с пасева возвращалось всего десятка два коров. Не было жизни, не было движения, не было трудового шума, который поднимался вместе с зарей. Петр Елисеевич по-прежнему оставался в господском доме в ожидании назначения нового главного управляющего, а пока мог наблюдать только за сохранением пустовавшей фабрики и медного рудника. Он по привычке аккуратно поднимался в 5 часов и отправлялся с деловым визитом по знакомой дороге на фабрику. На плотине у спуска к доменному корпусу его уже ждал остававшийся по-прежнему сторожем Слепень. Он стоял без шапки, молча кланялся и сейчас же отбивал на работу. Петр Елисеевич спускался вниз и завертывал в доменный корпус, где теперь жил как дома остававшийся без дела мастер Никитич. Он сильно постарел, а борода сделалась совсем седой. «Что новенького, Петр Елисеевич?» — спрашивал Никитич, вытягиваясь перед управителем в струнку. «А скоро назначат нового управляющего», — отвечал Петр Елисеевич. «Ну а ты как тут живешь?» «Живу, родимый мой, как сизый голубь. День прошел, и слава Богу». Они вдвоем обходили все корпуса и подробно осматривали, все ли в порядке. Мертвым холодом веяло из каждого угла. Точно они ходили по кладбищу. Петра Елисеевича удивляло, что фабрика стоит пустая всего полгода, а между тем везде являлись новые изъяны, требовавшие ремонта и поправок. Когда фабрика была в полном действии, все казалось и крепче, и лучше. Явились трещины в стенах, машины ржавели, печи и горны разваливались сами собой, водяной ларь дал течь, дерево гнило на глазах. «Отчего это, Никитич, все рушится так скоро?» — спрашивал Петр Елисеевич, указывая на все эти признаки начинавшегося разложения. «Если бы фабрика была в полном ходу, этого бы не было». «Не было бы, родимый мой, все равно как пустой дом. Стоит и сам валится». «Пока живут, держится, а запустел и конец. Ежели здорового человека, например, положить в лазарет, так он беспременно помрет. Так и это дело». «Что же, правильно», — соглашался Петр Елисеевич. «Уж это завсегда так». Бездействовавшая фабрика походила на парализованное сердце. Она остановилась, и все кругом точно омертвело. Стоявшая молча фабрика походила на громадного покойника, лежавшего всеми своими железными членами в каменном гробу. Именно такое чувство испытывал Петр Елисеевич каждый раз, когда обходил с Никитичем фабричные корпуса. Никитич сторожил фабрику совершенно добровольно, как добровольно Петр Елисеевич каждое утро делал свой обход. Оба отлично понимали друг друга. Однажды Никитич сообщил по секрету удивительную вещь. «Этак вечерком лежу я в формовочной», — рассказывал Никитич таинственным полуголосом. «Вот этак прикурнул малость. Лежу и слышу, кто-то как дохнет сею пастью. Ей-богу, Петр Елисеевич! Но я выскочил в корпус, обошел все, сотворил молитву и опять спать. Только-только стану засыпать, и опять дохнет. Потом уж я догадался, что это моя-то старуха домна вздыхала. Вот сейчас провалится. С фабрики Петр Елисеевич шел на медный рудник, где его ждал Ефим Андреевич. Старый рудничный смотритель находился в ужасной тревоге. Оставленная медная шахта разрушалась на глазах. Главное одолевала жильная вода, подкапывавшаяся где-то там, в таинственной глубине, как вор. Если Никитич слышал дыхание своей домны, то Ефим Андреевич постоянно чувствовал, как его шахта напрасно борется с наступающим на нее врагом водой. Это было ужасно, как ужасно видеть захлебывающегося человека. Припав ухом к земле, Ефим Андреевич слышал журчание сочившейся воды, слышал, как обваливалась земля, а враг подходил все ближе и ближе. Рискуя собственную жизнью, он несколько раз один спускался по стремянке и ползал по безмолвным штольням и штрекам, как крот. Новые работы еще держались, но старые быстро наполнялись водой. Откуда только эта вода и бралась? И вода особенная, студеная, темная, тяжелая и зловещая, какая бывает только в рудниках. Холод смерти проникал все, как разлагавшийся труп. Ефим Андреевич мог только вздыхать. Иногда с рудника Петр Елисеевич завертывал к Ефиму Андреевичу напиться чаю, а главным образом поговорить о разных разностях. Ефим Андреевич выписывал «Сын Отечества» и усиленно следил за политикой, так что тема для разговоров была неисчерпаема. «Опять поговорили о политике», — говорила Нюрочка, если отец заставлял ее ждать с обедом. «Да, немножко». Нюрочка стала замечать, что вообще с Петром Елисеевичем творится что-то неладное. Он стал забываться, был ужасно рассеян и вообще изменялся на глазах. Нюрочка нарочно посылала за отцом Сергеем, чтобы развлечь отца. Вася Груздев, живший теперь в Ключевском заводе, в счет не шел. Он был своим человеком в доме. Дела у Груздева расстроились окончательно, так что всю торговлю в Ключевском заводе он передал сыну. Но это было немного поздно. Приказчики успели растащить все, так что даже подсчитать их не было никакой возможности, да и душа у Васи не лежала к торговле. Он даже смущался тем, что сделался сидельцем. Перелом ноги подействовал на него решающим образом. Прежнего сорванца как не бывало. Конечно, дело тут было не в ноге, а в том влиянии, которое произвела на него Нюрочка. Вася только через нее увидел себя и неучим, и дрянным человеком. Ему сделалось ужасно совестно за свою беспорядочную жизнь, и он потихоньку начал учиться, чтобы догнать Нюрочку хоть немного. Переезд в Ключевский завод окончательно переделал его, и Вася откровенно признался Нюрочке в своих недостатках, пороках и слабостях, а также и в том, что искренне желает исправиться и прежде всего учиться. Это духовное воскресение привело Нюрочку в восторг, и она предложила свои услуги по части занятий. «Через год вы можете быть народным учителем», с наивной серьезностью говорила она, как старшая сестра. «Не унывайте». «Я буду стараться, Анна Петровна». А, какое это было хорошее время! Время розовых надежд, веры и счастливых молодых грез. Сознавая собственную неподготовку, Нюрочка сама училась с лихорадочной энергией. Раньше занятия шли только по обязанности, под влиянием отца, а теперь они получили самостоятельный и глубокий внутренний смысл. Заниматься Вася мог только по вечерам, когда кончал торговлю. Он обыкновенно приходил к вечернему чаю и терпеливо ждал, когда Нюрочка освободится. Занятия происходили в зале, а Петр Елисеевич шагал по ней из угла в угол, заложив руки за спину. Он тоже занимался с Васей, но по своему методу, путем бесед и рассказов. Старик сам увлекался, когда начинал рассказывать о чудесах современной техники, о том страшном движении вперед, которое совершается сейчас на Европейском Западе, о том, что должно сделать у нас. Ах, если бы можно было зажить сначала! Ведь теперь открыты все пути, не то что в глухое крепостное время. И сколько работы молодым поколениям, святой, необходимой работы! Потухавшие глаза старика разгорались, и он переживал каждый раз восторженное настроение, выкупавшееся потом старческую апатией и тоской. «Я, папа, непременно поеду за границу», — мечтала вслух одушевлявшаяся Нюрочка. «Все увижу своими глазами». «Следует съездить», — соглашался Петр Елисеевич. «Следует, хотя бы для того одного, чтобы сделала совестно за окружающую родную действительность». Эти разговоры о поездке Нюрочки отзывались в душе Васи режущей болью, и на время эта чудная девушка точно умирала для него. Да, она уедет и не вернется, а он так и останется на всю жизнь сидельцем. Вася квартировал в новом доме солдата Артема и через домнушку знал все заводские новости. Веселого в них ничего не было. Всех начинало донимать быстро разраставшаяся нужда, заработков не было, и проедали последнее. Солдат Артем сумел выжать деньги и из этой беды, выдавая харчи и разный лежалый товар под заклад одежи и разной другой домашности. Операция оказалась чрезвычайно выгодною, и каждую неделю Артем отправлял несколько вазов с одежей, конскую сбруей и разную рухлядью куда-то на золотые промыслы, где все это продавалось уже по настоящей цене. Другие торгаши сидели без дела, а солдат набивал мошну. По улицам стали бродить нищие десятками, чего раньше и в заводе не было, да и семейные люди сидели впроголодь. Все надежды и упования увезли с собой по разным местам те, кто еще был в силах и надеялся найти работу. Особенно жутко приходилось разному сиротству, изработавшимся на огненной работе старикам и вообще всем тем, кто жил в семье из-за готового хлеба и промышлял по части разной домашности. Даже такие семьи, как Горбатые, и те нуждались, хотя и крепились. Собственно говоря, единственную рабочую силу представлял Макар, который по-прежнему оставался лесообъездчиком, хотя вот уже целых полгода не получал жалования. Большак Федор по-прежнему оставался в Орде, Фрол ушел на заработки, а жену Агафью с детьми бросил на произвол судьбы. Артем жил в отделе, как и Пашка, поселившийся у Никитича в Лазнем. Впрочем, Пашка тоже ушел куда-то на железную дорогу и увел за собой Оленку. У Макара лежалых денег не было, и семья с трудом перебивалась изо дня в день. Старому Титу больше всего не хотелось покориться солдату, который звал его жить к себе, а денег не давал. «Лучше помру этого того, а к солдату не пойду», — повторял упрямый Тит. «Вот ребятишек жаль. Эх, не надо было из Орды выворачиваться, кабы не проклятущие бабенки. Жили бы этого того». Макар сделался задумчивым до суровости. Татьяна больше не боялась за него, хотя он и частенько похаживал в киржатский конец к мастерице Таисье. Аглаида тоже бывала у Таисии, но она содержала себя строго. Комар носу не подточит. У Таисии шли какие-то таинственные беседы, в которых принимали участие старик Основа, Макар и еще кое-кто из мужиков. Пробовали они залучить к себе и Тита, но старик не пошел. В Туляцком конце только две семьи поднялись на ноги. Филипп Чеботарев, у которого все девки, за исключением феклисты, уходили на промысла, да старуха Мавра, мать разбойника Окулка. Чеботаревы девки выносили с промыслов и наряды, и деньги, а Наташка, сестра Окулка, пожилась около Груздева, когда тот еще был в силе. У Мавры теперь была своя изба. В Хохладском конце была сплошная нужда. Между прочим, быстро захудали ковали, потому что Терешка-казак бросил семью и ушел вместе с другими куда-то на промысла. разбогатевшая Рачителиха, собиралась переезжать в Мурмос. Илюшка хотел открывать там свою торговлю и пока проживался в Ключевском только из-за того, что выжидал жениться на старшей дочери старика Основы. Поговаривали, что Спирька Гущин хочет жениться на Наташке, которая слыла теперь за богатую невесту. Все три конца срастались все больше. Первые свадьбы выходили убегом, вызывая родительские проклятия и неприятности, а теперь говорили о предполагавшихся свадьбах как о деле законном. Сама Рачителиха не перечила любимцу Илюшке, только бы сын был счастлив с киржанкой. Действительно, после Пасхи сыграли обе свадьбы в киржатском конце совсем открыто. Мочегане и киржаки наконец сошлись за свадебным столом, что было крепче и крепостного права, и кабака Рачителихи, и огненной работы, и соединявшей всех нужды. Солдат Артем, как ни в чем не бывало, пировал на свадьбе у Спирьки Гущина, бывшего любовника своей жены. Он нарочно пошел на эту свадьбу, чтобы отомстить и Домнушке, и показать всем, что он плевать хочет на пересуды да на бабьи сплетни. Он теперь каждый вечер уходил в господский дом и сидел в кухне до тех пор, пока Катря не выгоняла его. Говорили, что он ждет только смерти Домнушки, чтобы жениться на Катре. Одни играли свадьбы, а другие тужили да горевали. Наступала страда, а запасов не хватало на покос. Старый Тит прикидывал и так, и эдак. Ничего не выходило. Макар не обращал внимания на хозяйственные недостатки, а только читал какие-то церковные книги, да долго молился по ночам. «О, уйдет в киржаки», — думал старый Тит в ужасе, хотя открыто и не смел сказать Макару своих стариковских мыслей. Татьяна тоже потихоньку плакала. Снохи вообще со всякою бедой шли к свекру, и, наконец, доняли-таки его перед страдой, чтобы сходил к солдату Артему и перехватил деньжонок на страду. Тит ругался и даже замахивался на снох, а потом согласился. Идти ему одному к солдату очень уж было муторно, и он завернул к свату Ковалю. Ковали давно занимали деньги у Артема под разный заклад. «И то, пойдем, сват», — согласился Коваль. «Не помирать же с голода. Солдат на свадьбе у Спирки пировал третьего дня, а с похмелья он добрее». «Увидим этого того». «У магазин пойдем к Бисову сыну. Вот то выворотень!» Старики отправились, подпираясь палками. Плохо уж ходили старые ноги. Проходя мимо кабака Рачителихи, старый Коваль остановился, покрутил своей сивою головой и вопросительно посмотрел на свата. «А ну его, этого того!» — ответил Тит на немое предложение старого пьяницы и благочестиво отплюнулся. «Добрым людям есть нечего, а тут кабак! Тьфу!» Вплоть до дома Артема сваты шли молча, удрученные самыми разнообразными мыслями. «Тебе, сват, попереду в магазин идти!» — решил Коваль, останавливаясь перед стеклянными дверями солдатского магазина. Дверь оказалась не запертой, как обыкновенно. Тит, поправив опояску, вошел первым, огляделся и вылетел назад, точно его сдуло из магазина ветром. Он чуть не сшиб с ног Коваля. «А чтоб тебе ушемило!» — ругался Коваль. Тит совершенно растерялся и не мог вымолвить ни одного слова. Он только показывал рукой в магазин. Там, над прилавком, где в потолочине были на толстом железном крюке прилажены весы, теперь висела в петле Домнушка. Несчастная баба хоть своей смертью отомстила солдату за свой последний позор.